Глава 18. Дом Исаевых. Орбитал. «Игорь?» — изумленно воскликнула мама, стоявшая в коридоре рядом с Милой и не пускающая моих мелких братьев. Те радостно загалдели, едва поняли, что это все же я, а не кто-то другой. «Привет!» «Ага, как видишь, вернулся!» Улыбнулся я матери в ответ, но тут же нахмурился, увидев, как с ее рук падают тяжелые капли крови на светлый пол. «Мила, с мелкими наверх, вещи собирайте. Аленкины тоже прихватите, из расчета на пару суток». «Стой!» — приказала ей мама, а после протянула раненую руку в мою сторону. Уже было сорвавшаяся с нее на пол капля крови, зависла в воздухе, а после медленно поплыла в мою сторону. Я молча поднял руку, подставляя ладонь под каплю. И та, упав на кожу, тут же впиталась сквозь поры. Секунда, другая, а я по-прежнему стоял на ногах и могу дышать. Слава богам, а то полной уверенности в том, что транспортер, расщепивший нас с Кузнецовым на Перуне и собравший здесь на орбитале, собрал все правильно, не было. Да и как среагирует на это дар матери, тоже было трудно предугадать. «Игорь! Наконец-то!» Тем временем мама, убедившись, что я — это я, бросилась ко мне, а вместе с ней и все остальные. Объятий хватило всем. Разве что Илью с Аленкой не зацепило. Парень отнес все еще слабо соображающую сестру в гостиную и положил на диван. «Мил, вам надо собирать вещи. Сюда скоро нагрянет служба охраны, и нам нужно убраться до этого момента», произнес я, отстранившись от прижавшихся ко мне членов семьи. Младшая сестра с глазами на мокром месте послушно кивнула и, схватив братья за руки, потащила наверх. Несмотря на свой далеко не бойцовский характер, девушка она была сообразительная, так что, получив команду, тут же принялась ее выполнять без лишних вопросов. Я же, положив руку на плечо матери, пустил эфир, залечивая ее рану. Дар у матери был весьма специфический, требующий использования крови, причем только собственной, что не могло не сказаться на здоровье. «Все плохо?» — спросила мама, едва я закончил с ее лечением. «Скорее напротив», — ободряюще улыбнулся я. «Теперь, когда мы все вместе, можно не сдерживаться и слегка пошуметь». «Может, объяснишь, что происходит? И каким образом вы оба здесь очутились?» — раздался голос, окончательно пришедший в себя Аленки. «И что за тварь пыталась меня убить?» «Происходит конец света. Глобальный. А тебя чуть не убила не тварь, а твой коллега по охре. Правда, слегка модифицированный», — ответил вместо меня Кузнецов, усевшись на соседнее с диваном кресло. «Чего?» — встрепенула сестра, а мама требовательно посмотрела на меня. Еще один умелец правильно преподносить новости на мою голову. Илья несколько преувеличивает грядущие трудности. В целом же ничего такого, с чем бы мы не справились. Успокоил я обеих. «Ален, пока остальные собираются, позвони в охру. Сообщи, что берешь отгул на пару-тройку дней. Только звони не напрямую начальнику, звякни кому-нибудь из кадров». Сестренка надулась, видимо, хотела более развернутый ответ на свой вопрос. Однако спорить не стала и достала коммуникатор. «Мам, что по детскому саду?» — спросил я у матери, посмотрев на часы. Пускай офицер оказался оборотнем, но вот патрульная машина была вполне себе настоящей. И сейчас остро стоял вопрос, кто явится быстрее — люди Филатова, главы Охры, или реальная служба безопасности станции. «Функционирует. Денег хватает на содержание, правда, едва-едва. Если мы исчезнем, долго они не протянут. Таких нахлебников, чьи родители пропали на Перу, немного, и наместник выделяет на них лишь малую часть бюджета. И мы не можем просто так исчезнуть, мы несем ответственность за них». Мама быстро сообразила, что я спрашиваю про содержание детей-переселенцев, подписавших со мной контракт. Обычно все денежное содержание садов возлагалось целиком на лендлордов, и лишь в случае гибели рода опека перекладывалась на империю. В нашем же случае ситуация оказалась весьма двойственной. С одной стороны, активы Ариста по большей части оказались перенесены на Перун, и пока не будет официального подтверждения об их гибели, никаких обязательств у наместника по этому поводу не было. С другой стороны, обречь на голодную смерть десятки тысяч детей, принадлежавших сотням родов от мала до велика, он себе позволить не мог. Так что какую-никакую помощь он все же оказывал. Но не то чтобы значительную. У нас же и вовсе члены рода находились на станции. А значит, помогать людям, что доверились нам, никто, кроме нас, не будет. Не переживай, никого мы не бросим. Но для начала нужно обеспечить собственную безопасность. Ответил я матери и громко крикнул, привлекая внимание до сих пор копошащихся наверху братьев и сестры. «Мила, поторапливайтесь, мы уезжаем!» Тем временем на лице Аленки, разговаривающей по телефону, удивление становилось все больше. «Да, да, я поняла. Нет, не нужно приезжать, я в порядке. Хорошо, до свидания». Положив трубку, девушка несколько секунд молчала, уставившись на коммуникатор. «Да блин, что происходит-то?» «Да и догадаюсь, тебя слушать не стали, а сразу на непосредственного начальника переключили», — предположил я. «Ну да, вообще хотели на Филатова, но я успел отговорить. Говорила с командиром отряда, которому приписано. Он спрашивал, что случилось, а потом сказал, что пришлет парней, мол, беспокоится. Но они и до этого приезжали, район давно не самый спокойный. Но вот чтобы так настойчиво», — произнесла сестра и обернулась на раздавшийся шум на лестнице. Но это оказались Мила, Боря и Женя. Троица, наконец, спускалась, таща по парочке увесистых сумок. «Да, вернемся на перрон и будут у меня тренироваться в экстренной эвакуации. Кстати, об эвакуации. Все, сворачиваемся!» Видя, что все собрались, приказал я, указывая на выход. Первым из дома вышел Кузнецов, меланхолично наступив на кровавые пятна, оставленные после того, как он покромсал нападавшего на Аленку офицера. И даже пинками раскидал оборванные щупальца, освобождая дорогу, следовавшей за ним моей родне. Я же вышел последним, еще раз окинув внутреннее убранство зала. Все было привычно, знакомо, но ощущение, что бросаю свой дом, я не чувствовал. Скорее было ощущение, что меня тянет обратно на перрон. Будто лишь там мое место, а здесь — так, один из перевалочных пунктов, коих в моей жизни хватало изрядно. Так что дверь за собой я закрыл без капли сожаления, понимая, что сюда мы уже не вернемся. «Пока чисто», — выйдя на проезжую часть жилого уровня и посмотрев по сторонам, сообщил Илья. «Даже странно как-то. Шума-то было немало». «Действительно, когда станция только прибыла к перрону, район, где стоял наш дом, был одним из дорогих. Жили здесь либо аристы среднего уровня, либо успешные дельцы, могущие себе позволить приличные траты на аренду земли, на которой располагалась недвижимость. Сейчас же, в какую сторону ни посмотри, лишь в немногих домах, расположенных на равных удалениях друг от друга, можно было разглядеть свет в окнах. По местному времени был уже глубокий вечер, и погасшее освещение, имитировавшее наступление ночи, создавало впечатление, что маленький и уютный район погрузился в сон. Впрочем, судя по всему, сон этот теперь больше походил на кому. «Пока ты лежал в больнице, на станции многое изменилось», — произнесла Алена, подошедшая к парню. Илья хмыкнул в ответ на ее слова, но рассказывать, как дела обстояли на самом деле, не спешил. Место было неподходящее, да и вываливать на девушку очередную порцию откровений ему явно не хотелось. «Сюда!» — махнул я рукой, указывая на небольшой микроавтобус, аккуратно припаркованный прямо на тротуаре. С трудом открыв боковую дверь изрядно помятого транспорта, на всякий случай заглянул внутрь, в избежание неприятных неожиданностей. И, убедившись, что все в порядке, посторонился, пропуская членов семьи внутрь. Сам же сел на переднее пассажирское кресло, в очередной раз предоставив Кузнецову возможность управлять транспортом. Во-первых, мне нужно было сделать важный звонок. Ну, а во-вторых, с его нечеловеческими навыками ему было куда проще уходить от погони, при этом минимизируя ущерб для машины. «Дальше по плану!» Скорее для видимости поинтересовался парень, заводя микроавтобус и поглядывая в боковое зеркало. Где-то вдалеке можно было разглядеть, как медленно, одна за другой, вспыхивают верхние лампы, возвращая день на уровень. «Ага, и в этот раз постарайся поменьше таранить другие машины», кивнул я, а после, достав коммуникатор, набрал номер. «Один гудок, второй. Третий. Звонил я с позаимствованного девайса, и был шанс, что вызываемый абонент попросту проигнорирует звонок с незнакомого номера. «Алло!» — наконец услышал я в трубке мужской голос. «Привет, Антох! Как твое ничего? Хочешь подзаработать?» Сады роз. Орбитал. Стройная девушка, большей частью одежды которой являлись длинные густые черные волосы, вошла в небольшую комнатку, неся на подносе три бокала, наполненных янтарной, слегка светящейся жидкостью. Подойдя к столу, она изящно наклонилась, ставя поднос, и с выражением преданности на лице, свойственной всему персоналу сего заведения, посмотрела на Кулясова, сидящего, как и все мы, в удобных креслах. Впрочем, низкорослому парню с разноцветными волосами и в яркой рубахе было явно не до прелести молоденькой официантки элитного ресторана. «Можешь быть свободна!» Слегка наклонив голову на бок, приказал ей граф. «И скажи, чтобы вновь включили защиту комнаты!» «Да, господин, будет исполнено!» Брюнетка все с тем же выражением лица разогнулась и резко повернулась. Да так, что облако волос слегка разошлось. Я увидел татуировку в виде зеленой розы, указывающей на ее рабский контракт с родом Тихомировых. Проводив девушку взглядом до двери, я повернулся к Кулясову. Кузнецов, третий присутствующий вив в комнате, и вовсе ни на кого внимания не обращал. Оказалось, что парень с момента попытки убийства в карантине и до сего момента нормальной пищи не ел. Так что сейчас наверстывал упущенное, поглощая блюдо, от цены за которую у среднестатистического обывателя глаза на лоб полезли бы. «И ты хочешь, чтобы я тебе так просто поверил?» Подняв бокал, Кулясов посмотрел на меня сквозь него. «Игорь, да все, что ты сейчас рассказал, попахивает бредом сумасшедшего. А то, что ты предлагаешь, и вовсе тянет на государственную измену. Я же говорил», — до конца не прожевав листья салата, произнес Кузнецов. «Придется валить его и искать другого кандидата». «Ешь, не отвлекайся!» Не обратив внимания на неприкрытую угрозу в словах парня, посоветовал тому Антон. «Как говорится, какие ваши доказательства, Игорь? С каких пор тебя вообще интересует повод, чтобы устроить конкретную такую суматоху?» Откинувшись на спинку, поинтересовался я. «Тем более, что это позволит тебе поиметь не только прибыль, но еще и обезопасить себя и своих близких». «До получения прибыли еще нужно дожить», — покачал головой Кулясов, уже мало походя на того безбашенного парня, с которым мы общались несколько месяцев назад. «Да и сам подумай, как я себя должен вести, когда старый друг, который должен сейчас находиться там, внизу, внезапно появляется на станции и начинает нести чепуху про разумную, но свихнувшуюся планету. Какие-то эксперименты противников нынешней власти, про какую-то угрозу, которая ни много ни мало спровоцирует конфликт по всей империи, похлеще войны с кратами. Ничего не забыл или что-то там еще было?» «Ну, в целом основные моменты озвучены», — вздохнув, ответил я. «Разве что про массовое переселение на Перу на его полную изоляцию забыл упомянуть». «Ну, это вообще фееричная идея. Как ты себе это представляешь? Захватишь орбитал, объявишь о независимости Перуна и провозгласишь себя как минимум императором планеты?» — рассмеялся Антон. «Не, ну, общие моменты твой друг ухватил. Не совсем идиот, как показалось вначале», — подал голос объевшийся и оттого довольный Илья. «Забавный», — вновь проигнорировал очередной выпад Кулясов. «Ладно, предположим. Уточню, только предположим, что все, что вы тут поведали, правда. На кой вы сунулись именно ко мне? Совсем плохо с кандидатами?» «У тебя есть связи, и ты наименее из всех мне знакомых зависишь от воли наместника». Не стал я скрывать причины выбора. «При этом я абсолютно уверен, что ты имеешь выход на, так скажем, посредников, способных вывести желающих за пределы карантина орбитала». «С чего такие подозрения в адрес честного гражданина империи?» Почти искренне возмутился Антон. «Думаешь, будь у меня подобные контакты, я бы здесь находился?» «Конечно. Ведь делать деньги лучше всего, когда чей-то дом полыхает, и его хозяева готовы пожертвовать всем. Лишь бы выбраться из западни», — кивнул я. «Да и объявись ты за пару десятков планетарных систем от орбитала. Даже твоего отца сожрали бы с потрохами. Так что ты сейчас, по сути, стал заложником обстоятельств, не позволяющих тебе выбраться отсюда. Вот работал бы ты на нас, как отец тебе предлагал, и все было бы куда проще», — с легким сожалением произнес Кулясов. «Я так понимаю, ты хочешь вывести семью за карантин. Это встанет тебе в кругленькую сумму». «Нет, Антон, ты не понял. Центральные миры я полечу один, и думаю, в обмен на мою информацию ты мне билет оплатишь», — ответил я и поднял руку, останавливая пытающегося что-то сказать парня. «Я понимаю, ты сейчас в раздумьях. Однако время навести справки есть. Контакты людей, с которыми я покину орбитал, мне нужны будут через 4 дня». «Эй, это так быстро не делается!» «Я в тебя верю, ты справишься», — усмехнулся я. «И как раз успеешь связаться с отцом, обсудить все тут сказанное. Кстати, не забудь у него уточнить, не участились ли доклады от флотов на границе империи по поводу активизации всякой швали. Пираты там или сепаратисты какие?» «Вроде тебя и твоего прожорливого друга». «Нет, скорее такие, что оставляют после себя горы трупов, без видимой на то причины». Без тени шутки в голосе ответил я. «Поинтересуюсь непременно», — кивнул Кулясов. «Кстати, раз ты улетаешь, то что с твоей семьей? Решил опять их оставить? Кстати, где они сейчас?» «В надежном месте, не переживай». Взяв бокал, принюхался, а после слегка пригубил напиток. Знакомые ощущения, очень схожие с теми, когда в ход шел тоник морозовый во время редких попоек. Ну, а чуть позже я их отправлю на Перун. «Быстро не выйдет», — уверенно произнес Кулясов. «Да, контакт той твари, что связывала с собой орбитал и Перун, прервался. Но лифт еще нужно зачистить. Да и уровни станции по-прежнему под карантином. Так что сообщение с планетой, именно что пассажирское, начнется еще не скоро. А как начнется, так очередь там будет такая, что барону, пускай такому необычному, будет не протолкнуться». «Так я вроде и не говорил про лифт». Сделав еще один глоток, ощутил, как заключенный в напитке эфир теплом разливается по всему телу. Сдается мне, что дешевле было бы выпить расплавленное золото. «На Перун они будут садиться так же, как и мы. На модуле или чем-то подобном. Какая-нибудь старая баржа или, желательно, несколько, которые ты нам и найдешь. Уверен, на орбитале наверняка что-то подобное завалялось». «Ты не потянешь, Игорь!» — опешил от услышанного Кулясов. «Да даже если я подключу свои связи и опустошу счета, выкупить модули будет нереально. Конечно, если ты стал резко богат. Деньги — дело наживное». Пожал я плечами и достал из кармана мешочек. Заинтересованный Антон протянул руку и, получив его, двумя пальцами потянул за тесемки, раскрывая. «Даже не буду спрашивать, где ты их достал». Перевернув мешочек, граф высыпал на ладонь три крупных эфирных кристалла черно-фиолетовой расцветки. «Ну, предположим, 1000-ю модуля ты только что выкупил. Где на остальное денег найдешь? Таких у нас еще много». Успокоил я парня, который после услышанного пошел пятнами, еще более яркими, чем на его рубашке. «И вот посмотри на это». Уже под более пристальным взглядом Кулясова я достал небольшой планшет и, включив его, положил на стол. «Ну и к чему мне это рухлить?» Разочарованно произнес Антон, разглядывая старую модель космического судна. «Где ты ее вообще добыл?» «Нашел. Ну, как нашел? Скорее, у меня есть координаты, где это судно должно находиться», — пояснил я. «И принадлежало оно ковчегу Спес, предположительно, первым спустившимся на Перун». «Уверен?» Вот теперь Антон реально оживился, почуяв добычу. «Не моментальную, но в перспективе способную принести завидные барыши. 90% уверен, что оно продолжает где-то там плыть на орбите. Если судно действительно там, то...» «Наверняка на нем полно информации о Старой Земле», — ответил я. «А это куда более значимая ценность, чем эти безделушки». Кивком указал я на так и продолжавшие лежать на ладони парня кристаллы. «Но ты не уверен». «Риск — дело благородное», — пожал я плечами. «Однако, если я прав, то этого хватит, чтобы обеспечить нас модулем и необходимым оборудованием для высадки». «Блин, ладно с техникой». По парню уже было видно, что он почти сдался. «Но высадка. Судя по всему, раз тебе нужны большие суда, вниз ты отправить хочешь не только свою семью. Так что смею предположить, что с ними пойдут и твои молодые подданные. Ты готов ими рисковать?» В тот день вы высаживались после тщательной разведки, и то некоторые модули испарились в аномалиях. Или угодили не туда, куда изначально планировали. Не переставая улыбаться, я кивал на каждое слово Кулясова. Все, попался парень. «Чего ты лыбишься, Игорь?» Возмутился Антон, заметив, как я на него смотрю. «Ты же понимаешь, если модуль или корабли потерпят крушение, против тебя поднимутся все, кто сейчас обитает в твоем городе. И карты аномалии у тебя нет, а садиться на одном везении — чистое самоубийство. Если тебя мне не слишком жалко, то рисковать твоей семьей я тебе не позволю». При последних словах Илья оторвался от поедания очередного блюда и с подозрением посмотрел на Антона. Впрочем, видимо, придя к какому-то умозаключению, молча вернулся к обжорству. «Ты прав, карты у меня нет. И нет, на везение я рассчитывать не собираюсь. У меня есть кое-что получше, а именно проводник, способный подключаться к Перуну». Кивнул я в сторону Ильи. «А значит, как только он окажется в атмосфере планеты, мы будем знать точное расположение аномалий». «Круто, да?» Поднял голову Кузнецов и улыбнулся Антону, продемонстрировав рот, в котором вместо зубов внезапно оказались острые длинные иглы. Орбитал. Перун. Чуть позже. «Машину бы пора сменить», — меланхолично произнес Илья, усаживаясь на водительское место. «Наверняка посты уже в курсе нее. Переберусь на следующий уровень, сменю», — согласился я. Владелец нашей легковушки уже должен был обратиться в службу безопасности по поводу пропажи своей верной лошадки, так что предложение Ильи было актуально. «Как думаешь, ему можно доверять?» Вливаясь в транспортный поток, поинтересовался Кузнецов, внимательно смотря по зеркалам за другим транспортом. «Ты про Антона?» — уточнил я, ковыряясь в коммуникаторе. «Да, несмотря на то, что это один из самых жадных и наглых людей, которых я только встречал за свою жизнь, у него есть определенные принципы, которым он следует неукоснительно. Если он попробует нас предать, я его убью». Свернув в проулок и выбравшись на соседнюю улицу, произнес Кузнецов, прибавляя скорости. «Сомневаюсь, что до этого дойдет. Кстати, насчет убийств». Оторвав взгляд от череды сообщений, сыплющихся на коммуникатор, посмотрел я на парня. «Ты уверен, что стоит туда идти?» «Он хотел меня убить. Он обманул Алену, фактически привязав ее к себе», — тихо прошипел Кузнецов, и по его бледным пальцам проскочила молния, оплавляя оплетку руля. «Так что приговор ему вынесен, и пришло время его исполнить». Резко нажав на тормоз, парень остановил машину перед центральным зданием Охры и, не прощаясь, выбрался наружу, оставив дверь открытой. «Имя тебе ненависть. Главное, не убейся», — пробормотал я, глядя, как Кузнецов исчез в дверях небоскреба. «Ладно, солнышко уже село, а дел меньше не становится». Вывернув резко руль, я нажал на педаль газа и, бибикнув в ответ на возмущение подрезанного водителя, умчался в сторону перехода на жилой сектор.